Глава 14. «Господин!» — раздался голос Жанны, но я не обернулся. Так и сидел перед своим алтарем. Думал. «Я рада, что вы наконец-то вернулись!» Женщина села позади и обняла меня, на что я погладил ее ладонь. «Зря ты не согласилась. Париж — интересный город». Я уже успела поговорить с девчатами. Кажется, отказавшись от поездки, я смогла уберечь себя от очередной фобии. К примеру, утонуть или быть съеденной осьминогами». Она сдержанно рассмеялась. «Точно, все время забывая о хрупкости человеческого разума». Закинул голову назад, чтобы посмотреть на эту женщину, которая, подмечу, проделала отличную работу, пока меня не было. «А у вас не так?» — спросила она и задумалась. «Не совсем уверен. Я из старших богов, первых в этом мире. Остальные уже были созданы разумными видами, и многие из них были весьма эмоциональны. К примеру, бог грома Зувт. Он постоянно гневался. Кто-то из богов был похотлив, ленив, туп или завистлив. Вероятно, такими их представляли верующими. Ну или всему виной влияние стихии. Я не особо сближался с другими богами, поэтому не могу сказать точно». Немного расслабившись, словно слизень, осел на Жанне, упершись затылком в ее грудь, словно в подушку. «А какие вообще есть божества? Точнее, были?» Ее ладонь опустилась на мою голову и начала наглаживать. «Приятно, аж спать захотелось». Изюнул. «Первые в списке — это младшие боги. И, к примеру, сейчас я могу считаться младшим богом, но с человеческим телом возможности мои и силы ограничены». «Это связано с тем, что вы выглядите как Александр?» «Верно». На лице появилась довольная улыбка. «Хорошо, когда твои слуги такие умные и понятливые». «Моя сущность, можно сказать, душа, она пытается ассимилировать это тело, подстроить под меня, сделать из него тело бога». «Но сделай вы это, перестанете быть Александром, патриархом рода Череповых», — кивнула Жанна. «Да, ассимилируя тело сейчас, больше потеряю, чем приобрету. К тому же, пока я человек, меня не обнаружат другие боги». «Другие? Я думал, осталась лишь Рейна». «Оказалось, что один из весьма слабых богов смог возродиться, причем весьма забавным способом». Увидев в ее глазах огромный интерес, пришлось рассказывать. Впрочем, на это ушло немного времени. «Значит, нельзя ругаться и поминать дьявола рядом с артефактами?» — подметила женщина, на что я кивнул. «А как определить, где заточена его сила?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я еще не вникал в этот вопрос». «А почему другие боги не появляются? Ведь столько лет прошло». «На этот вопрос я пока не могу ответить. Возможно, влияет обилие чужеродной божественной силы в мире. Сама Рейна может мешать, кто знает эту балбисину. Но и один из очевидных вариантов. Им не хватает верующих, чтобы стать богами». «Понятно. А что дальше? После младших? Средние боги?» «Нет, это слишком некрасиво звучит», — рассмеялся я. «Ведь да, были споры из-за этого». «Средних богов называют состоявшимися. Лишь получив божественный план, бог переходит из младшего в состоявшегося». «А в старшего как?» «Нужен большой божественный план, много личной силы, верующих и последователей. Ничего сложного, лишь время и много работы», — пожал плечами. «А еще есть такие сущности, как карма и смерть. Но они вне системы». «Они тоже боги?» Жанна почему-то сильно удивилась. «Кто-то их называет первородными богами, но на самом деле это...» Я вдруг замолчал. «А кто они?» «На языке вертятся, но буквы не формируются в слова». «Можно назвать их воплощением или...» «Тьфу!» «На примере компьютера они BIOS, а боги — операционная система». «А люди — файлы?» Заулыбалась Жанна, на что получила кивок. «Я не есть смерть. Я повелеваю загробным миром, буфером, где скапливаются души, и, по сути, оперирую силами смерти». «Кажется, я поняла». «Хорошо, что поняла, потому что, оказывается, я и сам не понимаю. Будто я, как те призраки, чья память частично растворилась. Вот только этого не может быть, ведь я божество. Это сбивает с толку». «Так, ладно, я отвлекся. Мне нужно новую руну поставить». Принял позу сидя и положил ладони на платформу алтаря. Божественная сила начала исходить из меня, насыщая обелиск. Пока болтал с Жанной, решил, какую руну поставлю. Воинство. Дьявол тоже себе такую руну поставил. Видно было по его сектантам. И может, сейчас эта руна не проявляет особой эффективности, но когда у меня будет больше последователей, все окупится. Раньше я не ставил эту руну ввиду отсутствия нужды. Все же зачем она мне, если я и так сильный и могучий? Но времена нынче такие, что один в поле не воин. Еще одна причина, почему выбрал эту руну, это ее синергия с руной «Забота». Я даже поставил воинство под этой руной. Обе руны влияют на моих последователей, чего эффект едва ли не удваивается. Из-за заботы воинство теперь будет влиять и на верующих. Конечно, такой силы, какую получат последователи, они не смогут взять у меня. Но это хорошее подпорье, критический момент. Как минимум, это защита от проклятий, злых сил и различных сущностей. На руну ушло 8000 Б, что почти ополовинило мои запасы, но я остался доволен. Теперь мои последователи видят приближение смерти, как своей, так и чужой. Также они могут увидеть духов, призраков, проклятия и прочие сущности. С верующими пока не так хорошо, но у них появилось предчувствие опасности и смерти. «Странно себя чувствую». Голос Жанны отвлек меня, и я обернулся, тут же описав все ее возможности. Даже позволил потратить немного моей силы. Минуту спустя передо мной стояла воительница в черных доспехах. «А я не потеряю магию и не стану, как паладины». Она сняла шлем, который, казалось, был сделан из металла. «Но он прочнее металла. Сижит моя сила. И отмечу, что эта броня не развеется, пока я сам или Жанна не пожелаем этого». Правда, на ее поддержку Жанна будет тратить свои силы, и сейчас их хватает впритык. Но когда вера последователя в меня возрастет, то и количество сил увеличится. При силе вере в шестерку и Жанна будет иметь 6 Б. А будет вера десятка, и Б будет столько же. Нет, не станешь. У той же Рейны куча верующих и даже последователей. Но не каждый может пользоваться ее силой. Для этого нужно стать слугой Бога. Поняла. Тогда такой вопрос, или даже просьба. Могу я обратить вашу веру в своих подруг? Они надежны, уверяю, и не ходят в церковь Рейны. «Доверюсь тебе», — кивнул я и поднялся на ноги. «И будь добра, позови Степана. Будем посвящать в нашу тайну». «Поняла». Женщина быстро умчалась, а я принялся готовиться. Поэтому, когда Степан спустился по длинной лестнице, его встречало весьма жуткое подземелье, полное черной черноты и парящих в ней душ. Но и банши с извращенцем шалили. Пафос наш все. «Вы желали видеть меня, господин?» — спросил он у меня, стоящего у алтаря. Парень был сильно удивлен, попав сюда. «Пришло время открыть тебе тайну, которую ты должен хранить даже после смерти. Однако ты можешь отказаться и уйти отсюда. И мы сделаем вид, что всего этого не было». Я развел руки в сторону, и из стен коридора, сотканного из тьмы, потянулись бесчисленные черные руки, а также страдающие лица. «Я готов», — уверенно заявил он, и пошел через этот коридор, но к стенам подходить все же опасался. «Молодец. Вера, вера, я голову на плечах иметь надо». Также подмечаю, как растет вера парня. Неужели он уже стал догадываться, что я непростой человек? «Хорошо!» Я начал окутываться тьмой. «Узри же мой истинный лик! Лик Гаоса, бога смерти и загробного царства! Того, кто повелевает душами мертвых, позволяя им обрести покой, искупить грехи и даже отправиться на перерождение». Парень упал на колени, и тут тьма развеялась, а перед ним появился я, в теле Александра. «Забыл совсем, мне же нельзя обращаться», — неловко заулыбался я. «Иначе вновь волосы серебром покроются, и внешность изменится». Послышался вздох Жанны, а миг спустя она облачилась в чёрные латы. «Я, как первый и единственный последователь Гаоса, бога смерти и загробного царства, приглашаю тебя в орден черных рыцарей, служителей Бога, чья цель — возвысить наше божество и помочь ему даровать покой всем душам этого мира». «Могла и не упоминать про единственного последователя», — вздохнул я. «И да, насчет ордена я малость удивился». «Отказываюсь», — Степан покачал головой и поднялся. «Орден черных рыцарей уже существует. Пусть будет орден рыцарей смерти». «Такой орден тоже есть», — вздохнула Жанна. «Может, орден ловцов душ?» «Если мы будем заниматься тем же, что делал господин в том мемориале во Франции, то название вполне подходящее. Согласен», — — кивнул парень, а я искренне возмущался. «Как это черные рыцари и рыцари смерти заняты? Сволочи!» Где-то в заснеженном лесу, далеко на северо-западе от Благовещенска, небольшой отряд наемников. Группа из 6 воинов, экипированных в потрёпанные, но весьма современные техномагические бронекостюмы, шла по сугробам. Позади них были сани, в которых лежали шкуры и контейнеры с ценными органами монстров, на которых отряд и охотился. «Чисто!» — подметил худой парень с автоматом. «Не теряем бдительности. Твари могут прятаться где угодно, хоть в сугробах», — возразил их лидер. Крупный мужчина, рядом с которым шла стройная девушка с дробовиком и мечами, свисающими с пояса. «Они же здоровенные. Как они спрячутся в этих небольших сугробах?» — рассмеялся другой здоровяк. В его руках был щит и большой топор. «Стоять!» — выкрикнула девушка, но слышали ее лишь бойцы отряда. «Что случилось, Регина?» «Отец, не могу объяснить, но у меня странное предчувствие. Смерть! Я ощущаю, что мы сейчас умрем. «К бою!» — взревел лидер отряда, и во все стороны метнулись огненные шары, взрывая кусты и сугробы. «Рар!» — вдруг из пламени появилась обожженная пасть жуткого волка с рогами. «Ямы! Они вырыли ямы и прятались, накрывшись снегом!» — кто-то выкрикнул, а затем начался бой. Тяжелый бой. Монстров было 9, они сильные, опасны и полностью окружили людей. Актуальный список верующих. Жанна — 6,3, Степан — 5,1, Ангелина — 2,3, Оксана — 1,1, Регина — 0,8, Лев — 0,7, София — 0,2. В общем, вышло все куда больше, чем я предполагал. Степан даже последователем стал, настолько сильно проникся. А достаточно было просто поговорить, объяснить свои цели, мотивы и о судьбе нашего мира поведать. После этого мы направились на завод по переработке отходов, провести инспекцию, так сказать, и пообщаться с работниками, но много времени это не заняло. «Хм, а неплохо, очень неплохо», — подметил я, сидя в кабинете директора завода. «Он, кстати, мой. А у управляющего свой кабинет, и подмечу, что вдвое меньше». «Это фантастические результаты!» Илья Максимович улыбался так, что казалось, скоро щеки порвутся. «Этот завод еще никогда не видел такие доходы. И не постесняясь сказать, ваш Степан — волшебник. Оказывается, у нас есть куча льгот». «А доход? Да. 23 миллиона чистой прибыли с момента повторного запуска завода. И это мы еще не завершили модернизацию производства. Имею в виду костяной порошок и удобрения. А птица еще и зелье хочет творить. Что-то он перевозбудился после райского сада. Но я только рад». «Тогда обсудим модернизацию производства. Вы ведь уже общались с моим пернатым советником?» «Да, говорящий ворон. Такого еще не видел. Но он гениален. И да, я уже составил план модернизации». Мужчина убежал и прибежал с бумагами. Целый горой бумаг, которые тут же оказались на моем столе. «Вот, смотрите, это обору...» Он сунул мне под нос одну из бумаг с картинкой и описанием страшного устройства в виде пирамиды с трубами. «Не-не-не. Ты ему это суй, вот ему», — указал я на Степана. «Я в этом ничего не понимаю и не собираюсь разбираться. Для этого у меня есть вы». Свалил все дела на своего помощника, оставил их наедине и прошелся по предприятию. Посмотрел на работу гоблинов, переговорил с командиром здешней охраны, развитым зомби, и оценил фон магического загрязнения, и даже покидал камни в реку. «Монстры возвращаются в реку. Судя по всему, виной снижение загрязнений с завода. Интересно, можно ли определить, что именно так не нравится чудовищам?» Вслух размышлял я и смотрел на ту сторону берега. Зима уже ступила в свои права, все было в снегу. Однако редкие деревья все еще имели зеленые листья, да и трава с кустами проглядывали сквозь снежный покров. «Хотя толку-то, а лучше запущу марионеток и пройдусь по речному дну». Встав на ноги, метнул вспышку в воду, и там тут же всплыла странная тварь, помесь осьминога и лягушки, 0,5 метра в длину. «Интересное создание!» Не успел договорить, как с неба спикировала птица-монстр, чей размах крыльев был 1,4 метра. Эти птицы обычно не нападают на людей, поэтому их и не истребляли, а вот всякие мелкие монстры им нравились. «Ладно, лакомься», — махнул рукой и, отказавшись от идеи наделать марионеток, направился к заводу. И каково же было мое удивление, когда мне сообщили, что приехала инспекция? Я тут же прошел к КПП. Там меня уже ждали Степан и Максимович. Еще я позвонил Ксении. Она уже едет сюда. «Вы есть новый владелец завода?» Тут же ко мне обратился один из инспекторов, судя по размеру хари и задницы, самый главный. На нем был дорогой массивный технологический костюм, отчего казалось, что человек-шар собрался нырять на морское дно. Его трое помощников одеты поскромнее, но снаряжение у них было куда лучше, чем то, что использовалось работниками завода. «Так и есть. Чем обязан столь неожиданному визиту?» Подошел я и, махнув рукой, повелел, чтобы шлагбаум поднялся. Четверка тут же вошла на территорию, но неохотно. «Ну как же, ваш завод уже столько работает, а мы даже и не познакомились толком. К тому же я должен убедиться, что условия труда ваших работников соответствуют нормативам», сделав честное лицо, заявил толстощёкий инспектор, с интересом осматривая и оценивая меня. «А у прошлого владельца условия соответствовали?» На моем лице появилась улыбка, а вот Максимович скривил лицо. «Конечно, иначе бы я не дал разрешения на работу и закрыл завод». Инспектор даже не намекал, а откровенно говорил, что легко может закрыть мое предприятие. «Илья Максимович, неужели вы не успели сообщить уважаемому Александру Леонидовичу о том, как делаются дела?» «Дела? Вы же пришли на инспекцию. Какие еще могут быть дела?» — наигранно удивился я и, развернувшись, пошел к заводу. «Пойдемте». «Куда пойдемте?» А теперь уже удивлялся человек-шар. «На инспекцию? Вы же для этого прибыли сюда? Или для чего-то, не относящегося к делу?» — прищурился я. Тот хмыкнул и все же пошел за мной, а вот его коллегам это не очень понравилось. И пошли они не сразу, но пошли. «Илья Максимович, вы не будете снаряжаться? Это нарушение техники безопасности труда!» — возмутился шар. «Стоило нам войти на завод и пойти дальше». «Зачем ему снаряжаться, если я выдал ему защитный артефакт?» Посмотрев на инспекторов, как на идиотов, повел их дальше. «Сперва мы проверим лазарет и столовую. По регламенту там должна работать система очистки». Шар мигом влетел в первую дверь, а там запах. «Сегодня на обед у работников мясная запеканка и борщ. Такие, что даже мне захотелось попробовать». «Так, почему устройство не запитано?» Шар даже не знал, где располагалось устройство очистки и как оно выглядит. Подсказал один из помощников. А находилось оно прямо у входа на стене. «А вы снимите шлем, подышите, тогда поймете, что оно здесь не нужно. Так как я установил разработку своего рода». «Да? Тогда где она? Покажите». «С чего бы?» Я аж бровь приподнял от такого дерзкого заявления. «Это секретная разработка рода, и демонстрировать ее я вам не собираюсь. А измерить уровень загрязнения вы можете с помощью приборов. Кстати, а где они? Вы же на инспекцию пришли?» Через стекло шлема человека-шара видел, как тот, подобно рыбам, открывал и закрывал рот. «К сожалению, они на обслуживании, но можно проверить и без них. Достаточно взглянуть на работников. Кстати, мне нужен список всех, кто здесь работал». «С чего бы?» — повторил я. «Большинство работников завода — мои слуги, ведь тех, кто здесь работал, почему-то уволили перед тем, как завод продать». «Тогда я обязан посмотреть условия труда всех работников без исключения, чтобы убедиться, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Но сперва...» Он подлетел к одному из девяти мужчин, которые обедали, и нагло встал перед ним. «Вставай, я должен осмотреть тебя. И говори, все ли плохо у тебя со здоровьем? Каково самочувствие? Если тебя принужда...» Начал было тараторить шар, но был перебит. «У меня все великолепно со здоровьем. Ведь господин Светлый Маг, он нас всех излечил от всех болячек. Даже наши семьи были исцелены от всех болезней и избавлены от проблем со здоровьем. Я теперь даже в тренажерный зал хожу, так как сил столько, что тратить некуда», — ухмыльнулся работник. «Да-да, господин всех нас исцелил. А вот прошлый владелец даже столовой не ставил фильтры». «Хм, это правда? Вы же говорили, что если бы такое было, вы бы закрыли завод». «Как так?» — уставился я на инспектора. «Если бы такое было, я бы закрыл завод, а значит, этого не было, а вы...» Он уставился на работников. «За клевету и дезинформацию о работе критически важного и экологически опасного объекта можете сесть в тюрьму». Мужчины тут же замолчали, так как испугались. Но оно и понятно, они обычные работяги, и даже если они говорят правду, в суде их легко сделают виноватыми. «Ну, проверить, врут они или нет, довольно легко», — заулыбался я. Все они проходили проверку дознавателя, когда устраивались ко мне. Что мне стоит позвать его и вновь попросить об услуге? Но я думаю, ни вам, ни мне не хочется терять кучу времени. Вы правы, Александр Леонидович, наше время крайне ценно, поэтому продолжим инспекцию. Перепугавшийся Шар поспешил уйти, а ему в спину ударил хохот мужчин, отчего тот еще быстрее засеменил жирными ножками. Далее мы осмотрели лазарет, раздевалки, душевые и прочие помещения. После этого переместились в цеха сортировки. Подмечу, что гоблинов я эвакуировал на нижние уровни завода. Как бы инспекторам не хотелось докопаться, но у них не вышло. Оба цеха были в порядке, а мужчины работали в защитных костюмах. Тут везде была чистота, а оборудование приведено в божеский вид. Теперь цеха переработки. Но и их мы проверили. Забавно было наблюдать, как инспектор кривит недовольное лицо. Уверен, Высокин ему немалые взятки давал, чтобы закрывал глаза на мелкие нарушения. К слову, у меня на заводе уже 40 работников. Некоторые старые вернулись, узнав о новых условиях труда и прочего. Со всеми уже был проведен разговор еще до моей поездки в Париж. «Ну, что скажете, есть ли у нас нарушения?» — поинтересовался я. Стоило нам вернуться в главный коридор первого этажа. «Нарушений не выявлено», — с огромным неудовольствием заявил инспектор и засеменил лапками, уходя прочь. Едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Он не успокоится», — Илья Максимович не особо радовался. «Пускай. Меня больше волнует, что все узнают про мою систему фильтрации, а он лишь жадный хмырь без какой-либо реальной власти». Я махнул рукой, и когда инспекторы покинули территорию завода, направился на лесобазу. Заодно посмотрел на своего нового красавца-лесовоза. Мощь! Мощной машине было плевать на декабрьское бездорожье, и мы без проблем добрались до КПП посреди леса. Его построил Степан по моей просьбе. Две обычные коробки из железобетонных блоков с окнами, пулеметными точками и мощным шлагбаумом посередине. Это нужно было, так как зимой активность тварей существенно снижается, и могут наведаться люди. Тех, кто по незнанию заедет сюда, развернут, а всех остальных задержат. Вряд ли десяток моих бойцов долго продержится, но зато мы узнаем, что идет враг. Вскоре мы добрались до лесобазы. Погрузили материалы, большое количество ингредиентов с чудовищ и некоторое количество бойцов. А пока все это делалось, я занялся основной своей целью. «Да уж, это будет дорого», — вздохнул, глядя на две сотни тел, лежащих в помещении с лесообрабатывающим механизмом. Это были трупы последних, кто нападал на меня. Прошло уже немало времени с их смерти, но благодаря холоду сохранились они вполне неплохо. Но он же и усложнял работу. В общем, на каждого я потратил не 10 БЭ, а 20. Сотня зомби будет воинами, вторая — различными специалистами. Техники, инженеры и многие другие. К слову, зомби не очень нравится мороз. Но он делает их медленнее, и это проблема. Надо Степана озадачить решением этого вопроса. Закончив зомби, поспешил в город. Пора было собираться на концерт Глории. Раз это ее последний концерт, мне нужно будет обязательно на нем присутствовать, чтобы переговорить с эльфийкой. И вот нарядный и красивый я поехал в ресторан, что располагался в торговом центре «Бобёр». Бобровый — сильный и адекватный род, оттого одобряю место проведения концерта. Все же в прошлый раз Глорию попытались убить. До места добрались без проблем. Да и в самом торговом центре их не было. Зато приметил подготовку к Новому году. Некоторые предприниматели начали заранее украшать свои магазины. И вот ресторан «Бобриный очаг». Уютное местечко, рассчитанное на аристократов и большие компании. Здесь диваны имели форму подков, внутри которых располагался стол. Вот что за люди? Я вновь приехал минута в минуту, а они уже все давно собрались, и на столе куча еды. «Саш!» — Ангелина похлопала по дивану, приглашая присесть между ней и Анной. Но сперва пожал руки мужчинам и, оказавшись на диване, был схвачен. «Ты даже не представляешь, как без тебя было скучно. Зато ему было весело в Париже. Террористы, очередная попытка убийства и конкурсы», — проворчала Аня, прижимающая мою руку к себе. «Террористы?» — Полина захлопала глазками. «За ужином расскажу, но для этого мне нужны обе руки». Освободившись от захвата, выдал женщинам компенсацию, которая полностью их удовлетворила. «Ух, Александр сам кого-то поцеловал», — воскликнула мелочь рядом со здоровяком. Да и сам Виталий, казалось, не верил глазам своим. «А как засмущались-то! Какие же милашки!» — захихикала Инга. И да, обе невесты сперва были ошарашены, а после заулыбались и покрылись румянцем. Особенно Лина. Она положила руки на коленки и слегка опустила голову. Анна же смотрела на меня с удивлением, мол, не подменили ли меня? «Нет, не подменили, просто я стал немного лучше понимать людей и их потребности». Вскоре я заказал себе еды и напитков, а после узнал, как дела у остальных. А там экзамены в академии. С понедельника начинаются. После них зимние каникулы. Полина и Виталий отправятся домой к родителям. Анна в Москву с родителями. К родне в гости поедут. «Значит, на эти каникулы ты только мой», — заулыбалась огневолосая. «Планирую до адепта развиться. Так что посмотрим», — кивнул ей. «Поняла». Девушка не расстроилась, по крайней мере, не показала этого. А далее принесли еду, и мы за пищей поговорили, обсудив дела. Но тут ко мне подтянулась Анна. «У меня закончились VIP-клиенты. Дашь еще?» — прошептала она. «Так быстро? Да у нее действительно талант». Добавил четверых самых-самых мерзких и кратко описал прегрешение, отчего у нее аж глаза загорелись. И чую, она такими темпами до младшего мага вмиг долетит. Вскоре начался концерт Глории, понаблюдать за которым можно в специальном помещении со сценой, каминами и удобными сидениями. Столов там не было, но можно было брать с собой напитки, и закуска была, которую разносили невысокие роботы, стилизованные под бобров официантов. Забавные штуки. Команда эльфийки возросла. Теперь это драконит-басист, гном-барабанщик, орк на клавишах, полурослик-трубач и три обычных человека. Музыка была энергичной, отчего народ пустился в пляс. Пришлось и мне потанцевать. Впрочем, под такую музыку не грех расслабиться. «Так непривычно, что ты вновь низкий», — тихо произнесла Лина, которая на 20 сантиметров выше. «Когда-нибудь я верну свой облик, и ты будешь куда ниже меня», — ухмыльнулся я. «Зато у тебя отличный вид прямо на мою грудь», — захихикала она. И да, едва ли не подбородком упираясь в ее декольте. Но я неплохо помедитировал, и организм в идеальном состоянии. А еще магическое пренапряжение спало. «Не поспорю», — улыбнулся ей и поцеловал, видя, что она хочет этого. И вдруг раздался настолько мощный взрыв, что нас смело. Раздался крик, и принадлежал он Глории. А еще он удалялся. «Извращенец, за ней!» — мысленно приказал, и тут же из моей груди вынырнул призрак. Вдруг кто-то использовал ветер и убрал пыль, но... Глории не было, лишь дыра в стене, а еще куча раненых. Да ваша ж мать!